Часть третья. Вход в поток и разрешение на работу. Приветствие сил. Скажите. Приветствую вас, мой дух, моя душа, планета, с которой пришла моя душа, мои родовые силы. Благодарю, что вы со мной. Желаю хорошего дня, хорошего самочувствия. Что мне нужно понять сегодня? И никуда не торопясь, послушаем внутренний ответ. Доверяйте внутреннему знанию. Все, что сейчас приходит изнутри, все верно. Есть ли у меня разрешение проводить сейчас эту работу по снятию зависти из глаза? Если разрешения нет, уточните почему и договоритесь о том, когда можно будет сделать эту работу и на каких условиях. Если разрешение есть, двигайтесь дальше. Прошу у вас, мой дух, моя душа, моя планета, мои родовые силы, прошу помощи и поддержки в моей сегодняшней работе по целительству. Прошу помощи в том, чтобы сделать эту работу 100% правильно, грамотно, этично и 100% эффективно. Прошу выделить энергию, достаточную на эту работу. Прошу разрешения войти во внутренний целительский поток моих сил. Потираем ладони друг о друга, представляя, как входим во внутренний целительский поток. Благодарю. Теперь нам нужно подробно разобраться в том, что с вами произошло.